Глава 43. «Кровавые следы заканчиваются здесь», — сказал Симон, указывая на асфальт. Должно быть, близнец понял, что кровь оставляет следы, и умудрился остановить ее. Такие, как он, выживают при кораблекрушении. Симон осмотрел пустынную улицу Рюсселёквейн, скользнул взглядом по церкви Святого Павла и по маленькому мостику, за которым улица поворачивала и исчезала из виду. Потом он посмотрел налево и направо по улице Мункедамсвейн. Никого. «Вот же, а!» — Сонни разочарованно ударил Узи по бедру. «Если бы он побежал по улице, мы бы его видели», — сказал Симон. «Наверное, он зашел внутрь какого-нибудь здания». «Какого?» «Не знаю». «Может быть, у него здесь была машина?» «Может быть. Эй!» — Симон указал на грунт под ногами у Сонни. «Вот еще один след от крови. Может быть...» Сонни покачал головой и отвел в сторону полу пиджака. Бок чистой рубашки, которую он одолжил у Симона, был красным. Симон тихо выругался. «Этот хрен открыл твою рану!» Сонни пожал плечами. Симон снова стал обследовать улицу взглядом. На ней запрещена парковка, нет открытых магазинов, только запертые ворота во внутренние дворы. Куда он мог направиться? «Посмотри на это с другой точки зрения», — подумал Симон. «Надо компенсировать слепоту. Впустить...» Он отвел глаза в сторону. Зрачки среагировали на что-то. Яркая вспышка солнечного света, отраженного от маленького движущегося кусочка стекла. Или металла. Латунь. «Пошли», — сказал Сонни. «Поищем в ресторане. Может, он...» «Нет», — тихо произнес Симон. Латунная дверная ручка. Жесткие пружины, благодаря которым дверь, скользя, закрывается за спиной вошедшего. Всегда не запертая. «Теперь я вижу его». «Ты его видишь?» «Дверь церкви. Вон там. Видишь?» Сонни уставился в указанном направлении. «Нет». «Она закрывается. Он зашел в церковь. Вперед!» Симон побежал. Он ставил одну ногу перед другой и отталкивался. Это несложное движение он повторял с детства. Симон бегал и бегал, с каждым годом все быстрее, а потом с каждым годом все медленнее. Ни колени, ни дыхалка не хотели сотрудничать с ним, как раньше. Ему удалось не отставать от Сонни первые 20 метров, а потом мальчишка от него убежал. Он находился метров на 50 впереди него, и Симон увидел, как он одним прыжком перемахнул через 3 ступеньки, ведущие в церковь, потянул тяжелую дверь и скрылся внутри. Симон замедлил скорость и стал ждать звука. Хлопающего, почти ребяческого звука, пистолетного выстрела, доносящегося из закрытого помещения. Звука он не услышал. Он поднялся по лестнице, открыл тяжелую дверь и вошел в помещение. Запах. Тишина. Тяжесть убежденности множества думающих людей. Ряды скамеек были пусты, но у алтаря горели свечи, и Симон вспомнил, что через полчаса должна начаться утренняя месса. Свечи бросали отблески на погибающего на кресте Спасителя. Потом он услышал тихий голос, говорящий нараспев, и повернулся налево. Сонни сидел в открытой части исповедальни, направив ствол Узи на перфорированную деревянную перегородку, ведущую в соседнюю часть, почти полностью закрытую черной занавеской, в которой оставалась только малюсенькая щель, и в ней Симон увидел руку. А по каменному полу медленно расползалась лужа крови, текущая из-под занавески. Симон подкрался ближе и услышал шепот Сонни. «Все земные и небесные боги сжалились над тобой и простят тебе твои прегрешения. Ты умрешь, но душа прощенного грешника отправится в рай. Аминь». Стало тихо. Симон увидел, как Сонни прижал палец к урку. Симон засунул пистолет в наплечную кобуру. Он не собирался ничего предпринимать, абсолютно ничего. Приговор мальчишки вынесен и должен быть приведен в исполнение, а приговор ему самому будет вынесен позже. «Да, «Мы убили твоего отца», — раздался из-за занавески слабый голос близнеца. «Нам пришлось. Я получил сообщение от крота, что твой отец собирается его убить. Ты слышишь?» Сонни не ответил. Симон затаил дыхание. «Это должно было произойти той же ночью в средневековых руинах в Маридалине», — продолжал близнец. «Крот сказал, что полиция все равно висит у него на хвосте и что его провал — дело времени. Поэтому он хотел, чтобы мы выдали убийство за самоубийство, чтобы представили твоего отца кротом, и тогда полиция прекратит охоту. Я согласился. Я должен был защитить своего крота. Да?» Симон увидел, как зашевелились влажные губы Сонни. «И кто же он, твой крот?» «Этого я не знаю. Клянусь, мы общались исключительно по электронной почте». «Но так и не узнаешь никогда». Сонни снова поднял Узи и положил палец на курок. «Ты готов?» «Подожди. Тебе не обязательно убивать меня, Сонни. Я и так истеку кровью и умру. Единственное, о чем я прошу, позволь мне перед смертью проститься с моими близкими. Я позволил твоему отцу на прощание написать, что он любит тебя и твою мать. Разве ты не окажешь этому грешнику ту же милость?» Симон видел, как опускается и поднимается грудь Сонни, а на лице ходят желваки. «Нет», — сказал Симон, — «не делай этого, Сонни. Он...» Сонни повернулся к нему. Взгляд его был мягким, как у Хелены. Он уже опустил Узи. «Симон, он просит всего лишь о...» В щели занавески Симон заметил движение, перемещение руки, позолоченную зажигалку пистолет. И уже в тот момент он понял, что времени не хватит. Не хватит времени предупредить Сонни, чтобы он успел среагировать. Не хватит времени, чтобы выхватить пистолет из наплечной кобуры. Не хватит времени дать Эльсе то, чего она заслуживает. Он стоял на перилах моста через реку Акерсельва, а под ним бурлил водопад. Симон прыгнул. Прыгнул из жизни в чудесное крутящееся колесо фортуны. Для этого не нужны были ни ум, ни мужество, только безрассудство того проклятого, кто хочет сыграть с будущим, которое ценит не слишком высоко, и кто знает, что может потерять меньше остальных. Прыгнул в открытое пространство между сыном и перфорированной перегородкой. Почувствовал удар. Ощутил укус, парализующий укол холода или жары, разорвавший тело пополам и нарушивший все связи. Потом раздался другой звук. Узи. Голова Симона лежала на полу исповедальни, и он чувствовал, как щепки перегородки дождем падают на его лицо. Он услышал крик близнеца, поднял голову и увидел, как близнец вывалился из исповедальни и повалился между скамьями, а в его одетую в пиджак спину пчелиным роем вонзились пули. Стреляные гильзы от Узи, все еще горячие, падали на Симона и щипали лоб. Близнец перевернул скамейки по обе стороны от себя, повалился на колени, но продолжал двигаться. Он отказывался умирать. Это было неестественно. Когда много лет назад Симон обнаружил, что мать одного из наиболее разыскиваемых преступников работает в их собственных стенах уборщицей, он навестил ее. Первое, что она сказала, Леви был неестественным. Она, как мать, конечно же, любила его, но он пугал ее с самого рождения, когда появился на свет таким огромным. Она рассказывала, как маленький, но крупный Леви однажды, как обычно, отправился с ней на работу, потому что дома за ним некому было присмотреть. Он стоял и смотрел на свое отражение в воде, налитой в ведро на тележке с инвентарем. Он заявил, что в ведре кто-то есть, кто-то, кто выглядит в точности как он. Сиссель сказала, что они могут поиграть, и пошла выносить мусорные корзины. Когда она вернулась, мальчик торчал вверх ногами из ведра и судорожно размахивала ими. Его плечи застряли внутри, и ей пришлось напрячь все свои силы, чтобы вытащить его. Он насквозь промок и посинел. Но вместо того, чтобы заплакать, как поступило бы большинство детей, он рассмеялся и сказал, что его близнец был плохим и попытался убить его. Она иногда задавалась вопросом, откуда он появился, и сказала, что почувствовала себя свободной только в тот день, когда он от нее съехал. Близнец. Две дырки появились прямо над жировой складкой между широкой шеей и огромным затылком, и движения резко прекратились. «Естественно», — подумал Симон, — «совершенно естественный и единственный ребенок». Он знал, что великан мертв еще до того, как тот повалился вперед и с мягким звуком ударился лбом о каменный пол. Симон закрыл глаза. «Симон, куда?» «В круть», — сказал Симон и закашлялся по консистенции мокроты, поняв, что харкает кровью. «Я вызову скорую». Симон открыл глаза и осмотрел себя. По груди расплывалось темно-красное пятно. «Не успеем. Бог с нею». «Успеем, если только они...» Сонни вынул мобильный телефон, но Симон отвел его в сторону. «Послушай, я знаю слишком много об огнестрельных ранениях. Ясно?» Сонни положил руку на грудь Симону. «Так дело не пойдет», — сказал Симон. «Тебе надо бежать. Ты свободен. Ты сделал то, что должен был». «Нет, не сделал». «Беги ради меня», — произнес Симон, сжимая руку мальчишки. Она была теплой и родной, как будто он сжимал собственную руку. «Ты закончил свою работу». «Лежи тихо». «Я сказал, что Крот будет сегодня здесь. И он был. А теперь он мертв. Беги». «Скоро приедут медики». «Ты что, не слышишь?» «Если ты не будешь разговаривать...» «Это я, Сонни!» Симон заглянул в ясные мягкие глаза мальчишки. «Это я был кротом!» Он ожидал, что от потрясения зрачки мальчишки расширятся, и чернота поглотит сияющую зеленую роговицу. Но этого не произошло, и он понял. «Ты знал это, Сонни?» Симон попытался сглотнуть, но снова раскашлялся. «Ты знал, что это я? Откуда?» Сонни стер кровь с губ Симона рукавом рубашки. «Арильд Франк». «Франк?» «После того, как я отрезал у него палец, он разговорился». «Разговорился? Он не знал, кто я. Никто не знал, что мы с Абом были кротами, Сонни. Никто!» «Нет». Но Франк рассказал все, что знал, что у крота было кодовое имя. «Значит, вот что он рассказал». «Да, кодовое имя — Прыгун». «Прыгун, да. Этим именем я пользовался, когда связывался с близнецом. Так меня когда-то звал один человек, понимаешь ли? Только один. Как же ты...» Сонни вынул что-то из кармана пиджака и поднес глазам Симона. Фотография. На покрытой каплями крови карточке были изображены стоящие перед пирамидой из камней двое мужчин и женщина. Все трое молодые и радостные. «Когда я был маленьким, я часто разглядывал наш фотоальбом, и тогда я увидел этот снимок. И я спросил у мамы, кем он был, тот загадочный фотограф с интересным именем Прыгун. И она мне рассказала, что это Симон, третий друг. Что она звала его Прыгуном, потому что он бросался туда, куда никто другой не решался». «И ты сложил два и два?» Франк не знал, что кротов было двое. Но то, что он рассказал, расставило все по своим местам. «Мой отец раскрыл тебя. И ты убил его, пока он тебя не сдал». Симон заморгал, но из уголков глаз продолжала наплывать темнота. И все же сейчас он видел лучше, чем когда бы то ни было. «И ты придумал план, как меня убить. Именно поэтому ты вышел со мной на связь. Ты хотел позаботиться о том, чтобы я смог тебя отыскать. Ты просто ждал меня». «Да», — сказал Сонни. «До тех самых пор, пока я не нашел дневник и не понял, что мой отец тоже в этом участвовал, что вас, предателей, было двое». «Тогда все развалилось, и ты отказался от своего плана. Больше не за что было убивать». Сонни кивнул. «Так что же заставило тебя передумать?» Сонни посмотрел на него долгим взглядом. «Твои слова. Задача сыновей не в том, чтобы быть такими же, как их отцы, а быть лучше их». Симон услышал вдали полицейские сирены. Он ощутил ладонь Сонни на своем лбу. «Будь таким, Сонни. Будь лучше своего отца». «Симон». «Да». «Ты умираешь. У тебя есть какое-нибудь желание?» «Я хочу, чтобы она получила мое зрение». «А прощение? Его ты хочешь?» Симон снова плотно сжал глаза и покачал головой. «Я не могу. Я не заслуживаю его». «Никто из нас не заслуживает. Мы люди, когда грешим, но мы боги, когда прощаем». «Но я тебе никто. Я чужак, забравший у тебя тех, кого ты любил». «Ты не никто. Ты прыгун, который всегда был рядом, но не попал на фотографию». Мальчишка поднял полу пиджака Симона и положил фотографию в его внутренний карман. «Возьми с собой в путешествие. Они — твои друзья». Симон закрыл глаза и подумал: «Хорошо». Слова сына эхом разносились по пустому церковному помещению. «Все земные и небесные боги сжалились над тобой и прощают». Симон посмотрел на каплю крови, только что упавшую из-под пиджака мальчишки на церковный пол. Он коснулся пальцем блестящей красной поверхности, увидел, как капля словно присосалась к кончику пальца, поднес палец к губам и закрыл глаза. Он смотрел на бурлящий водопад. Вода. Ледяная вода. Тишина, одиночество и покой. На этот раз он уже не вынырнет на поверхность. В тишине, наступившей после повторного прослушивания записи, Кари слышала, как беззаботно щебечут птицы за приоткрытым окном мясного ресторана. Начальник полиции недоверчиво поглядел на компьютер. «Достаточно?» — спросил Эра. «Достаточно», — ответил Пар. Адвокат Ян Эра вынул флешку и протянул ее начальнику полиции. «Вы поняли, кто это говорит?» «Да», — сказал Пар. «Это Арильд Франк, человек, который осуществляет управление государственной тюрьмой строгого режима. Адель, вы проверите, существует ли тот счет на Каймановых островах, о котором он говорит. Если то, что он рассказывает, соответствует действительности, то нам грозит большой скандал». «Сожалею», — сказал Эра. «Не о чем», — ответил Пар. «Я многие годы догадывался об этом. Недавно мы тоже получили сведения от мужественного чиновника из Драмена, который утверждает, что Лофтфуса послали в отпуск из гостюрьмы, чтобы использовать в качестве козла отпущения в деле Морсонда. Мы затаились, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть доказательства, прежде чем выступить против Франка, но с этим у нас более чем достаточно материала». «И последнее, прежде чем мы уйдем». «Да?» Комиссар Кефас сказал, почему он хотел, чтобы вы встретились именно с нами, а не с ним самим. Иверсон обменялся взглядом с Эрой, после чего пожал плечами. Он сказал, что занят другими делами. И что вы — единственные двое коллег, которым он доверяет на все 100. «Понимаю», — сказал Парр, вставая. «И еще одно», — произнес Эрой, поднимая свой телефон. «Мой клиент сообщил мое имя комиссару Кефасу, который связался со мной и спросил, могу ли я позаботиться о практических деталях транспортировки пациента и оплаты операции на глазах, заказанной на завтра в клинике Хауэлл в Балтиморе. Я согласился исполнить это поручение. А здесь находится сообщение нашей секретарши, которая говорит, что час назад в наш офис пришла женщина и передала красную спортивную сумку. В сумке находится значительная сумма наличными. Я просто хочу знать, интересует ли это полицию». Кари услышала, как птичьи трели за окном стихли, а вместо них вдали раздались звуки сирен. Во множественном числе. Полицейские автомобили. Парр кашлянул. «Не понимаю, какое значение эта информация может иметь для полиции? И поскольку заказчик теперь должен считаться вашим клиентом, вы, насколько мне известно, связаны подпиской о неразглашении и в любом случае не сможете рассказать мне больше того, что уже сказали, даже если я буду задавать вопросы». «Хорошо. Значит, у нас одинаковое отношение к этому делу», — сказал Эра, закрывая папку. Кари почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. Быстро поднялась, отошла на несколько шагов от стола и вынула аппарат. Она услышала мягкий удар шарика, который вытащился из кармана вместе с телефоном и упал на пол. «Адель?» Она смотрела на шарик, который помедлил, словно раздумывая, покатиться ему или остаться на месте. И вот, немного покачавшись, он медленно покатился, нерешительно направляясь на юг. «Спасибо», — произнесла Кари и убрала телефон обратно в карман. Она повернулась к Парру, который уже собирался встать. «В рыбном ресторане Наутилус лежат 4 трупа». Начальник полиции 4 раза моргнул за стеклами своих очков, и Кари подумала, не было ли это осмысленным действием. Одно моргание за каждый труп на территории его полицейского управления. «Где это?» «Здесь». «Здесь?» «Здесь, на набережной. Отсюда 200 метров». Кари отыскала взглядом шарик. «А чего же вы ждете, Адель? Пошли». Шарик катился по четко намеченному курсу с увеличивающейся скоростью. Если она не решится, она его потеряет. «Да», — сказала она и поспешила вслед за Парром. Теперь полицейские сирены звучали громче. Звук то нарастал, то спадал, косой прорезая воздух. Они выбежали на улицу, в белый солнечный свет, навстречу многообещающему утру, в синий город. Они неслись, и утренний поток людей расступался перед ними. Лица влетали и вылетали из поля зрения Кари, и где-то на очень дальней периферии ее мозга что-то среагировало на одно из них — солнцезащитные очки и светло-серый костюм. Парр обнаружил переулок, куда только что забежали несколько полицейских в форме. Кари остановилась, повернулась и увидела, как спина в сером костюме садится на паром в Несет-Танген, который вот-вот должен был отчалить. Она повернулась обратно и побежала дальше. Марта откинула крышу кабриолета и опустила голову на подголовник. Она смотрела на чайку, которая замерла на ветру между синим небом и синим фьордом, и балансировала, опираясь на собственные и внешние силы, выискивая еду. Марта дышала глубоко и спокойно, но сердце ее колотилось, потому что паром уже причаливал к пристани. Из Осло, в Несет-Танген, ранним утром ездило немного людей, так что заметить его будет несложно. Если ему удалось. Если. Она пробормотала молитву, которую без устали повторяла с момента отъезда из Тумты и Эры 1,5 часа назад. На прошлом пароме 1,5 часа назад его не было, но она убеждала себя, что тем паромом его и не стоило ждать. Однако если он не приедет на этом... Да. И что тогда? У нее не было плана «Б». Она не хотела его иметь. На берег начали сходить пассажиры. Их было немного. Сейчас все ехали в город, а не из него. Марта сняла солнцезащитные очки в роговой оправе. Она почувствовала, как забилось ее сердце, когда она увидела светло-серый костюм. Но это был не он. Сердце остановилось. И вот появился еще один светло-серый костюм. Он шел немного нетвердо, как лодка с пробоиной, накренившаяся на один борт. Марта почувствовала, как сердце разрастается в груди, а к горлу подступают рыдания. Может быть, это всего лишь утренний свет так падал на его костюм, но казалось, что от него исходит сияние. «Спасибо», — прошептала она. «Спасибо, спасибо». Она посмотрела на свое отражение в зеркале, утерла слезы и поправила платок на голове, а потом она помахала, и он помахал ей в ответ. И пока он поднимался вверх по склону, туда, где она припарковала машину, ей в голову пришла мысль. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Она видела мираж, призрак. Он мертв, застрелен. В эту самую минуту он висит, распятый на маяке, а к ней приближается его душа. Он с трудом уселся в машину и снял солнцезащитные очки. Он был бледен, и по его покрасневшим глазам она поняла, что он тоже плакал. Потом он обхватил ее руками и прижал к себе. Сначала ей показалось, что это она дрожит, но дрожь исходила от его тела. «Как?» «Прекрасно», — сказал он, не отпуская ее. «Все прошло прекрасно». Они сидели молча, крепко прижавшись друг к другу, как два теряющих сознание человека, у которых осталась одна единственная твердая опора. Ей хотелось расспросить его, но не сейчас. У них еще будет достаточно времени. «А что теперь?» — прошептала Марта. «Теперь», — ответил он, осторожно отпустил ее и выпрямился с тихим стоном. «Теперь все начинается. Большой чемодан». Он кивнул на заднее сиденье. «Только самое необходимое», — улыбнулась она, вставила диск в проигрыватель и протянула ему телефон. «Сначала я поведу. Навигатор?» Он посмотрел на телефонный экран, слушая ровный голос робота, полившийся из динамика. «My personal...» «Мой личный английский». 1030 километров, — сказал он. «Предполагаемое время в пути — 12 часов 51 минута».